Глава 3. Юджи отправляется в свой первый город в другом мире. «Доброе утро вам, господин Юджи. Извините, что ожидание затянулось». Весна. Как раз начала опадать листва с вишни, и Юджи начал приводить все в порядок. И вот, торговец Кевин прибыл к Юджи. «Господин Кевин, да бросьте, я же не скучал. Пока я поле распахивал, готовился к походу, вот время незаметно и прилетело». Ответил Юджи Кевину с улыбкой. Кстати, он успел поговорить о туалетных вопросах с собакочеловеком Марселем, так что в этом плане он готов, еще и они укрепили забор. Так что у них действительно все время было занято. Как оказалось, на природе для туалета используют лопухи, а в городе кроме них используется еще и шершовая ткань в дополнение к лопухам. Хотя есть некоторые люди, кто и рукой потереться не брезгует. Славься, японский туалет. «Дяденька Кевин, добренького утра!» Алиса радостно поприветствовала его, а Катару, стоящая рядом с ней, приветственно гавкнула, как бы говоря: «С добрым утром! Рада буду с вами пройтись до города!» «Доброе утро, Алиса, Катару! Похоже, за зиму вы смогли распахать огород, еще и забором его обнести. Вот уж не думал, что вы все это успеете!» «Да, нам помогали Марсел, Нина и Марк. Спасибо вам за то, что вы привели эту семью ко мне. Скорость работы значительно увеличилась по сравнению с той, которая была, когда я был один. О, кстати, господин Кевин, я тут Нине накидал несколько идей по поводу хранения еды. Может быть, вы сможете оценить их прибыльность?» Кевин тут же согласился с предложением Юджи. «Конечно же, ведь она же работает на меня!» На лице Юджи отразилось выражение «Ну что вы», а на лице торговца «Все только благодаря вам». Прямо настоящее японское общение. «Ва-ва!» сказала Катару, прерывая их, как бы говоря: «Ну хватит уже, переходите к делу». «Итак, господин Юджи, как ваша подготовка к походу? Сегодня я собираюсь вам показать те товары, которые я принес заодно, и обговорим все важные вопросы по поводу похода в город. А дальше, если вам, конечно, будет так удобно, я планирую на следующий день отправиться с вами в город». Кевин проговорил все это с улыбкой. За его спиной трое авантюристов и два телохранителя сгружали товары, которые они притащили с собой. «Господин Кевин, есть тут один вопрос. На пути сюда вы не повстречали никаких монстров? Последнее время нападения случаются все чаще и чаще. Я вот и беспокоюсь, как бы с моим домом ничего не произошло. За полями и живностью надо, чтобы кто-нибудь присматривал, но я боюсь, что на людей могут напасть монстры». Как ему и советовали на форуме, Юджи решил проконсультироваться на тему того, кого ему брать с собой в город. Ответ был дан незамедлительно. «Понятно. Тогда эти трое авантюристов останутся тут охранять. Поскольку они сами выходцы с фермерской деревушки, они заодно и полем помочь смогут. А если нападут орки второго уровня с гоблинами, то они смогут их уничтожить. Что насчет зверолюдей?» «Наверное, с ними будет все в порядке, учитывая, что здесь остаются люди, способные защитить их. Я думаю, что пусть они присматривают за домом». «Отлично. Тогда у нас останутся мои личные телохранители. Для путешествия до города этого достаточно. Если понадобится, я за себя тоже смогу постоять. Джосс, Гектор и Рену!» Кевин подозвал к себе авантюристов. Юджи же подозвал к себе собака-человека Марселя. «Да, понимаю. Мы действительно выросли в деревне, так что и помочь сможем, и заодно охранять будем. Только можем мы тут внутри выстроить свой лагерь. Да еще бы не помешал бы тревожный колокол рядом с забором, если, конечно же, господин Юджи одобрит такие работы». Джосс, самый мощный из авантюристов, с готовностью согласился остаться тут. Владелец бросающейся в глаза брони, Гектор, и женщина, лучница Ирена, стояли на шаг позади него и никак не участвовали в разговоре. Похоже, с того момента, как они начали работать на Кевина, они сильно продвинулись в работе телохранителями. «Да, конечно, не вопрос. Но должен предупредить вас, что в дом вам все равно будет нельзя входить. Живность, которая сейчас бродит по полю у дома, я перед выходом выгоню за ограду. На северной стороне дома есть много выкорчеванных деревьев, которые вы также сможете использовать как топливо для костров, для установки загородки или для еще каких-либо ваших нужд. Я не буду против этого. Если у вас будут какие-то еще вопросы, можете уточнять у Марселя». Кевин и два его телохранителя, а также Юджи, Алиса и Катару, решено было, что именно они отправятся в город. «Алиса, если ты устанешь, то скажи мне, хорошо? У меня тут для тебя есть специальное сиденье». «Хорошо, братец Юджи!» Радостный вопль Алисы, который издала его, подняв вверх руку, пронесся по лесу. Наступил второй день с момента, когда Кевин пришел к дому Юджи. Их группа отправляется в город ранним утром и пошла на юг через лес. Впереди шел один из телохранителей Кевина и Катару. В центре шли Кевин, Алиса и Юджи, а замыкал их колонну второй телохранитель Кевина. Группа из 5 человек и одного животного. Такое построение было выбрано из-за того, что Юджи сообщил им о способности Катару чувствовать врагов. «Если рассчитывать на скорость путешественника, привыкшему к походам, то путь займет 3 дня. Но учитывая, что Юджи и Алиса впервые путешествуют, то, скорее всего, к городу мы подойдем на 4-й день. Поэтому, Алиса, не пытайся скрывать усталость, хорошо?» Кевин доходчиво все объяснил Юджи, и затем не забыл напомнить Алисе о том, как надо вести себя. Наверное, это из-за того, что видел, как Алиса подобрала какую-то палочку, и теперь со всех сил размахивала ей из стороны в сторону. Алиса ответила ему: «Хорошо». Похоже, сил у нее еще достаточно. На спине у Юджи был собранный из дерева короб, приспособленный для того, чтобы Алиса могла на нем сидеть. Их вещи были свернуты в матерчатую сумку, которую им предоставил Кевин. Кстати, Алиса шла налегке. Ее любимый рюкзачок смотрелся бы слишком необычно для этого мира. По той же причине, обычная для Юджи лыжная палка также у Юджи отсутствовала. «Кстати говоря, вы, господин Кевин, тоже были атакованы на пути к моему дому. Не значит ли это, что количество монстров растет все больше?» «Если будут ходить только орки и гоблины, то мои телохранители с ними без всяких проблем справятся. Но да, мне тоже кажется, что их стало больше. Думаю, нам надо сообщить об этом в городе, когда мы будем записывать вас в первопроходца». Юджи и Кевин общались, продолжая идти. Судя по всему, даже опытный глаз торговца заметил, что количество монстров начало расти. «Понятно. Кстати говоря, получается, что записываться в первопроходцы и сообщать о монстрах надо в одном и том же месте? Разве этим не должны заниматься разные люди?» Пусть даже Юджи и мало разбирается в реалиях этого мира, но Юджи спросил Кевина об этом, базируясь на своих знаниях из прошлого мира. Вот только ответ, который Юджи услышал, заставил его пожалеть о том, что он вообще его услышал. Теперь он постоянно будет нервничать, пока не вернется домой. «Ну, вообще это не так. Но раньше или позже на вашу землю заявятся сборщики налогов. Поэтому, чтобы они не посылали к вам никого без должной охраны, надо бы предупредить заранее. Думаю, это лучше сделать даже в случае, если мы планируем и дальше скрывать то, что вы пришелец. Зимой я отправился в столицу, чтобы обратиться к начальнику главного отделения, где я когда-то работал, с просьбой о написании мне рекомендательного письма для вас. Но...» Кевин по какой-то причине замялся, а Юджи начал беспокоиться еще больше. «Письмо оказалось намного действеннее, чем я планировал. Теперь и сам лорд, и люди в мэрии все хотят встретиться с вами». Когда Юджи услышал это, он застыл на месте. Ведь ему понадобилось целых 14 лет, чтобы выбраться из своего дома в город. А в этом мире все еще феодальный строй, и он должен будет встречаться с местными шишками. Это же просто адский уровень сложности для него. «Все будет в порядке. Я помогу все организовать и буду присутствовать вместе с вами на встрече. Все переговоры я возьму на себя. Кроме того, я вас обучу основам этикета. Кроме того, я слышал, что и лорд, и люди в мэрии весьма вменяемые люди. Простите меня, господин Юджи». Но все эти слова так и не достигли ушей Юджи. И только когда Алиса спросила его: «Что-то не так, братик Юджи?» и потрясла его за рукав, он вышел из ступора. «Боже, ну ничего же не поделаешь, но я волнуюсь». Лагерь на исходе первого дня. Упавшее дерево, чьи корни вывернуло наружу, вот в этом месте их компания и устроила привал. Они вырыли маленькую дырочку, чтобы дым от костра выходил наружу. Костер начал согревать всех вокруг, при этом не демаскируя их светом. Весьма умело разведенный костер. «Позвольте мне вам помочь», — сказал Юджи, поэтому он заступил на первую стражу. Катару свернулась калачиком рядом с Юджи, который сидит у огня, скрестив ноги по-турецки. Скорее, на страже сейчас стоит не Юджи, а как раз Катару. Прошел всего один день, а вся группа уже сумела убедиться в способностях Катару. Какая надежная девушка. Правда, она собака. Братик Юджи... Потирая сонные глаза, Алиса встала и подошла к Юджи. Похоже, ей не спится. «Что-то не так, Алиса?» Алиса ничего не сказала, просто села на коленки у Юджи и положила свою голову на грудь Юджи. «Братик Юджи, ты же никуда не исчезнешь. С тобой же все будет в порядке». Клюя носом, спросила Алиса Юджи тихим голосом. Она немного задрожала и явно не от холода. Прошло уже 2,5 года с того момента, как Юджи нашел Алису в лесу. Алиса была одна в лесу, поскольку на ее деревню напали бандиты. Она убежала в лес и там заблудилась. Пусть она и умненькая девочка, но ей все же всего 8 лет. Когда ей страшно, нет ничего странного, что она ищет у кого-нибудь защиты. Катару забралась лапами на правую ногу Юджи и прижалась к Алисе, как бы говоря ей: «Я тоже с тобой». «Да, пока ты будешь со мной, Алиса, я не исчезну». Услышав эти слова, Алиса обняла своими маленькими ручками Юджи. «Все верно, я в ответе за Алису, поэтому я должен собраться». Подумав об этом, Юджи закрыл свои глаза. «Стоп. А что насчет того, чтобы сторожить сон остальных?»